Тони спокойно лежал прямо на мне, нежно целуя. Мы расслаблялись после бурного утреннего секса, и я обнимала любимого руками и ногами, гладя его голову и спину. В полной неге мы расслабились так, что не хотелось даже двигаться, и тем неожиданней была распахнувшаяся дверь, в которую влетела Гермиона. «Да где вы пропали?» Я кричу и кричу. И тут она увидела нашу позу, и то, что мы оба абсолютно голые и начала плавно наливаться красным. Потом, она посмотрела ниже и уперлась взглядом прямо в капающую семенем мою киску и просто, молча застыла. «Что случилось, одуванчик?» — лениво спросила я. Никакого стыда или стеснения я не испытывала и в помине. Если бы я не была точно уверена, что в моем мире аппарация не сработает, то подумала бы, что Гермиона аппарировала. Похихикав и потратив некоторое время на умывание, мы, одевшись, вышли в гостиную, где сидела все еще красная девочка. Эх, бедный ребенок, ей ведь всего 12 лет. Я подошла к ней и села в кресло, появившееся напротив. «Солнышко, не надо стесняться. Мы любим друг друга, и у нас такое каждый день происходит, а чаще и по несколько раз в день. Я хотела рассказать, искала, звала, звала, и никто не отзывался. Я весь дом оббежала. Комнаты, в основном, пустые, а я не знала, где вы», как-то даже жалобно закончила она. «Одуванчик, мы бы не услышали, даже если бы ты под нашей дверью динамит взорвала. На комнату специально наложены звукоизолирующие плетения, чтобы и мы вас не слышали, и все вокруг не слышали наш КХМ-шум, когда мы КХМ заняты. Ну вообще, не стоит врываться в чужую спальню без стука», — укоризненно покачала головой я. «Мало ли что именно ты там увидишь. Нам взяло еще 15 минут успокоить, ободрить и перевести внимание Гермионы с того процесса, который она наблюдала утром, когда ребенок перестал краснеть каждый раз, когда она смотрела на Тони или меня. Мы смогли выудить те новости, которые заставили ее так резво к нам ломиться. Оказалось, что умер Дамблдор. Вот жил, жил и умер, прямо у себя в камере, в изоляторе Эврората». Тони подозрительно повернулся и посмотрел на меня. «Это не я, я даже и не успела ничего. Погоди, сейчас проверим». Сделала запрос на инфосферу я. «ХММ, какие-то старые враги, вообще не из Англии, они из магической Руси». Да, насолил им в свое время старичок серьезно. Оказалось, Дамблдор владел старшей палочкой, и довольно большая часть его силы бралась именно оттуда. Когда мой дрон разрушил ее во время заседания Визингамота, он из сильнейшего превратился в середнячка. Раньше он был и председателем, и кавалером, и все такое. У него перечисление регалий, пол листа бумаги занимало, ну вот его и не трогали. А теперь он никто, да и силы у него нет, и палочки нет. Вот эти русские роды и решили подсуетиться. Ну что же, я и не удивлена вовсе. Там уже очередь на его голову выстроилась. Русские просто первыми успели. После такого бодрого доброго утра от Гермионы, собрались все наши друзья и буквально потребовали уроков. И не просто по магии, а по той, которой я пользуюсь. После того, как они убедились, что их магия здесь не работает, да и нигде, кроме их мира, не работает, они решили попросить меня научить их самим выстраивать ментоплетение, без эгрегора и без палочек. Подумав некоторое время, я решила не мучить ни друзей, ни себя. Я предложила всем установить упрощенную ментосеть в следующем году и загрузить обучающие базы прямо на их ментосеть. «Но почему нельзя это сделать сейчас?» — спросил меня Невилл. «Обычные нейросети даже запрещено ставить детям. Хоть мои ментосети гораздо более совершенны, они тоже могут быть опасны для вас. Пока. Детский разум и мозг очень активно развивается в период с 11 до 17 лет. Его параметры постоянно и активно перестраиваются», — сказал я, обведя друзей взглядом. «Моя ментосеть – это огромный комплекс ментоплетений, нанороботов и усилителей, которые встраиваются в отделы головного и спинного мозга и позволяют человеку дополнять свое мышление компьютером, справочником и многими другими приложениями. Плюс дают связь, обработку и виртуальную среду разработки для вас. В общем, вы увидите потом. Одна из главных возможностей этой ментосети – это быстрое обучение наукам. Я могу подгрузить вам на сеть базу знаний о магии, например, и вы сможете ее учить очень быстро. Вернее, смогли бы, будь вы взрослыми людьми с устоявшимся разумом. На этом этапе мне действительно очень страшно что-то испортить вам в мозгах. Спешки нет, в следующем году тем, кому будет хотя бы 13 лет, я ее поставлю, и вы сможете в замедленном режиме все изучить. Не стоит торопиться, Есть опасность получить ХМ, да что угодно получить можно. И сумасшествие, причем запросто, и психопатом стать реально, да просто умереть. Давайте подождем, ребята. Тем более, что для реальной магии, вам потребуется то зрение, которое мы с вами тренируем. Ведь вы не сможете построить ментоплетение, пока не увидите, что именно вы строите. Это вам не эгрегор магии, который все делает за вас. Магичить на ощупь не выйдет. И что, никак это ускорить нельзя? Спросила расстроенная Гермиона. Одуванчик, ну не спеши, солнышко. Я же не Дамблдор, выворачивать вам мозги и подвергать опасности. Все, что мы тренируем вручную, можно. Те браслеты, что я вам раздала, могут поддерживать ваше здоровье тысячелетиями, да и защитят они вас от любой опасности. Так что времени у нас полно. Нет смысла спешить так сильно, чтобы надорвать себе здоровье, ну или перегореть ментально настолько, чтобы тебе стало все равно. А что можно учить при помощи твоей ментосети? Спросила меня Элоиза. Все, что укладывается в категорию знания. Вот, например, то зрение, что мы сейчас развиваем, это больше именно способность, а не знание. Для его развития ментосеть почти бесполезна. Почти? Спросил Невилл. Ну, может напоминать тебе периодически, что надо тренироваться, хихикнула я, но это я и сама делаю. Мало мы как-то занимаемся, чтобы такого еще сделать интересного, задумалась Гермиона. Больше не стоит. Та операция, которую мы делаем, вообще должна производиться гораздо дольше, и это была моя, так сказать, эксклюзивная разработка на тему, как ускорить духовное продвижение. Я вообще эксперт по помощи душам среди моих сородичей. Я разработала много техник и методов ускорения духовного продвижения. И метод, которым мы занимаемся, да и те медитации, что я вам показала, тоже, сказала я, задрав нос. Энтони подкрался сзади и тихонько щелкнул меня по носу под общий смех. Эй, я серьезно. И вообще, ты меня стукнул, теперь целуй, чтобы загладить вину. Тони подошел и поцеловал меня в нос. Это было чего такое, вот это вот и все. Как-то ты вина не прочувствовал еще. Ну-ка иди целуй нормально. Он подошел и поцеловал меня в губы долгим и страстным поцелуем. Эй, голубки, мы вам не мешаем? Спросила Пенелопа. С сожалением, оторвавшись друг от друга, я продолжила. Ну так вот, я же и говорю, я как автор, могу сказать, с какой частотой и как интенсивно нам стоит заниматься. Это я так шучу, а на самом деле за вами денно и ночно следят мои дроны, включая и более высшие ваши тела. Собирается статистика и вообще много всего. Вокруг начали возникать куча голоэкранов с фотографиями моих учеников, графиками и кучей параметров. «Снова шутишь?» – спросил обнимавший меня Энтони. «Нет, в этот раз все очень серьезно. Я стараюсь давать предельную нагрузку, и для каждого она разная. Какую нагрузку? Мы же просто медитируем», – спросила Элоиза. «Ага, если бы. Давайте несколько дней отдохнем после учебного года, и я вам прочитаю курс лекций насчет этого, просто чтобы вы понимали, что именно мы делаем. Кроме того, я хочу познакомиться и пригласить к нам Луну Лавгуд. Она уже имеет духовное зрение и очень духовно развита. Единственные проблемы, это что она была очень маленькая, и ее духовное зрение однобоко, только в ментальном слое. Да, надо ее к нам позвать, чтобы не повторять все по многу раз», сказал Энтони. «Кстати, по поводу развлечений, у меня тут на планете есть лыжный курорт и аквапарк, да и сходить в любой парк аттракционов мы можем. Я хотела бы начать выводить вас в другие миры и показывать разные веселые вещи, просто чтобы расширить ваш кругозор. Кто-нибудь из вас катался на лыжах с горки?» Гермиона и Хана подняли руки. Я включила голоэкраны и показала, как это делают. «Давайте в начале объяснения. Инструктаж и техника безопасности. Мои лыжи и мой курорт очень сильно отличаются от знакомого вам. Начнем с того, что мои лыжи и доски – это артефакты, а не простые деревяшки. Я вытащила черные чулки и показала всем. Вот смотрите, эти чулки одеваются прямо вам на ноги вот так», – сказала я, одевая их, заодно сменив свое зеленое платье на облегающий сплошной костюм. «Теперь я могу стоять на ногах, а могу развернуть лыжи». Я развернула на обеих ногах светящиеся розовым поверхности, или превратить их в сноуборд. Обе поверхности слились в одну. Цвета для мальчиков и для девочек разные, хихикнула я, глядя на сильно озадаченных мальчишек. Управление, ментальное. Артефакт позволяет динамически менять длину и ширину поверхности в разумных пределах. Я тут же показала, как это выглядит. Для начала, я выставлю вам всем автоподстройку. Управляющий компьютер выставит длину и ширину в зависимости от ваших роста, веса и опыта. Компьютер динамически облегчает вес верха вашего тела, начиная от пояса и выше. Ваше тело поддерживается при наклонах и поворотах и не даст упасть. Также в случае любых аварий кинетический щит поглотит кинетическую энергию в случае удара и телепортирует вас обратно на вершину. Дополнительные погодные щиты не дают вам замерзнуть или перегреться. Встречный ветер, снег и любые осколки до вас не долетают, а огибают. Ваш пот автоматически отводится. Этот бортовой компьютер может по вашей ментальной команде включать режим обучения. При помощи мягких щитов гравитации, артефакт будет сам помогать вам сместить ваше тело в корректную позицию для прохождения каждого поворота. Если вы не будете сопротивляться, сразу научитесь ставить ноги и тело корректно. По самим артефактам вроде бы все. Вопросы есть? Вот это да, сказала Хана, мне бы такую штуку. Когда я училась кататься, я вам их подарю, приходите и катайтесь сколько угодно. В вашем мире, наверное, не стоит, а то от вопросов не отобьетесь. Одевайтесь как я и одевайте артефакты. Вот мальчикам носки с длинным верхом, а девочкам чулки. Я на ваши браслеты подгрузила мой костюм. Подождав пока все оденутся, я перенесла всех нас на мой лыжный курорт. Высокие горы, прохлада, ветерок, свежий воздух и замечательный пейзаж, открывающийся сверху. Ну что же, вот смотрите. Здесь есть горы с похожими на обычные лыжные трассы секциями. Мы сейчас на самой высокой из вершин. Смотрите, видите за мной вот эта арка, указала я рукой на арку портала. Управляется он ментально и перенесет вас на любую горку по вашему выбору. Некоторые, длиннее, некоторые... Короче, вы просто сами выбираете, какая вам больше нравится. Если вы заметили, на этих горках нет лыжных подъемников, тащащих вас наверх. Это очень долго и непрактично. Вместо них вы видите внизу арки больших порталов. Когда спуститесь, можете въезжать прямо в них и тут же переноситься на последнюю горку, с которой вы и съехали. Это сильно экономит время. Если вам надо пройти от склона к склону, складывайте лыжи и подойдите пешком. Ваши ноги отталкиваются от снега, его не касаясь, и сцепление со снегом становится идеальным, то есть и проскальзывать вы перестанете. Есть вопросы, а лыжные палки нам где взять? Спросила Хана. Палки на обычных лыжах нужны для баланса, а тут все и так предусмотрено. Баланс поддерживается самим артефактом. Так, ну что, это я сказала, это я объяснила, а теперь, айда кататься! Крикнула я и, разложив лыжи, сиганула с горки вниз. После 6 часов на лыжах, народ запросился на отдых, и я перенесла всех на морской пляж. Создав всем, кто хочет отдохнуть, шезлонги, мы пошли купаться. Включив для всех пищевой синтезатор и накормив детей, мы вернулись и присели отдохнуть. Глядя на довольных и отдохнувших детей, гомонящих и от объема впечатлений перебивающих друг друга, развернула карту Англии и попросила всех показать, где они живут. Проведя всех порталом по домам, я решила зайти к Энтони. Глава 15. Натан, мы перенеслись на порог дома Гальпштейнов, и Тони провел меня внутрь. Нас уже ждал его дядя. Пройдя внутрь, я поздоровалась и меня представили. Дядя, позволь представить тебе мою девушку. Это Гарриет Поттер, я тебе писал про нее. Да, конечно, мне очень приятно. Позволь представиться, меня зовут Натан. Натан Гальпштейн. Проведя нас в гостиную и усадив за стол, Натан начал расспрос. Я усмехнулась и спросила: «Натан, давай вместо очень долгих разговоров и объяснений, я просто передам тебе ментальный пакет знаний. А что это?» «Это просто чистые знания, без эмоций, упакованы и отфильтрованы так, что ты очень быстро поймешь, что же я за зверек такой экзотичный, хе-хе». «Так разве можно?» – в удивлении спросил Натан. «Можно и не только так», – ответила я и передала пакет. Пока дядя переваривал данные, Тони провел мне экскурсию по дому. Сам домик был в одном из пригородов Лондона и стоял в углу одной из второстепенных улочек. Так как дом был угловым, задней своей частью он выходил на один из парков. Небольшой кирпичный двухэтажный коттедж терялся среди нескольких дубов и обычно был в тени одного из них практически в любое время суток. Конечно, с полностью взрослыми и сформировавшимися людьми мне намного проще работать, не боясь чему-либо навредить, как с детьми, потому я смогла кинуть довольно увесистый ментальный пакет, что и заняло Натана надолго. Узнав про нашу обоюдную тягу друг к другу и посмотрев на то, как мы непринужденно общаемся, он не стал особо глубоко лезть в наши дела. Естественно, Он и сам-то, как и все другие мальчики и мужчины, нет-нет да засматривался на мою фигуру. Ну а что, тонкая талия, длинные ноги, высокая, пропорциональная грудь и личико милого ангелочка. Да и одета я очень женственно. Кроме того, пожив в этом мире свыше полувека, он уже не болел вредными иллюзиями и понимал, что мальчик-то вырос и не особо страдал гиперопекой, пытаясь пресекать и не допустить болезнь, которую имеют большинство еврейских мам. Конечно же, как любой опекун несовершеннолетнего, он решил уяснить для себя несколько вопросов, но никак не в форме допроса с пристрастием, решив обсудить английский джентльменский набор из двух тем – погода и политика. Мы как-то задержались на политике, из-за серьезного сокращения мной политиков как класса, и ввода принуждения политиков при помощи клятв, было внесено очень много, очень резких изменений в политических движениях, а потому обсудить действительно было чего. Ясно было видно, что в мире творится какая-то феерия. Даже сами политики в полном непонимании на тему того, что в реальности происходит, однако не сойти с пути, не рассказать хоть кому-то они были не способны из-за системы клятв. Однако основная масса населения быстро заметила очень много реальных изменений к лучшему. Свежая струя, по сравнению с предыдущей говорильней, да один насильственный распуск всех профсоюзов и запрет создания профсоюзов на законодательном уровне чего стоил. Воплей было море, и забастовки принимали просто массовый характер, однако, забастовка, забастовкой, но всем работникам и их семьям хочется кушать. А их теперь законодательно разрешено лишить зарплаты. Хватило их всего на 2 недели. После этого, как у основной массы деньги кончились, все забастовки как-то быстро рассосались, и работа вошла в колею. Ведь когда жрать нечего, особо не побастуешь. Как раз, когда мы и обсуждали эти моменты, Таней очень выразительно посмотрел на меня и засмеялся. Конечно, пропустить такой момент и не заинтересоваться реакцией его дядя не мог. «Разве я сказал нечто смешное?» – спросил он, поглядывая то на Тани, то на меня. «Нет, просто ты сейчас как раз и разговариваешь с автором всех этих изменений», – ответил Тани. «В каком смысле?» «Да в прямом», – ответила я, – «как одно из изменений, я регулирую среду и мир, в который я прихожу. Обычно ведь такие, как я или мои сородичи, очень нечасто посещаем разные миры. И хоть нас и много, но разных миров с проблемами гораздо больше, вот и приходится выбирать. А раз уж пришла для помощи нескольким людям, то почему бы уже не поправить и сам мир? Ведь это мне не так уж много и стоит». «Да вы что?» – удивился Натан. «И куда же делись все те люди, которые исчезли?» Я криво улыбнулась и провела рукой по шее в очень выразительном и говорящем жесте. «Всех?» – в шоке спросил он. «Ага, всех. Поверьте, Натан, там нет белых и пушистых. По законам любой страны этого мира, каждому из них полагается не менее 5 лет непрерывного расстрела. Там гарантированно нет ни одного невиновного. Но как вы знали об их делишках? Собрали доказательства, что вы?» «Нет. Данные из инфосферы плюс данные из их собственной памяти. Мои дроиды облетели и просканировали всех без исключения. От меня хоть что-то спрятать трудно. Но это же монументальная работа, проверить такое количество людей. Ой, нет, что вы. Я же не руками это делала. У меня выстроена целая модель оценки. Просто поверьте, ваш мир далеко не первый, где такое происходит. Обычно в мирах страной управляют в основном монархи, ну или кто-либо похожий. До сих пор, все миры, где мы видели демократию, создают 95% ненужных телодвижений. Я имею в виду то, что 95% государственных работников просто создают ненужную работу, она пригодна только для роста эгрегора и лишь создает видимость сильной занятости. Делают работу только чтобы делалось. Тупое перекладывание бумажек с места на место. То есть, задумчиво сказал Натан, то есть 95% государственных работников можно легко уволить без потери качества. Да, сможете привести пример? Да легко. Самая обсуждаемая тема – налоги. Существует тысячи правил кому, как и сколько налогов требуется платить. Наняты десятки тысяч сотрудников государственного аппарата, которые проверяют и протоколируют все эти отчеты, а люди стараются всеми способами сократить свои выплаты. Каждый отчет индивидуален, особенно отчеты для корпораций, особенно больших корпораций. Существует целый перечень, что можно списать под нужды корпораций, что нельзя. Правительство использует сотрудников, чтобы держать эту систему и проверять все фирмы и всех людей. Каждый год нужно проверить каждого человека и каждую фирму. Все нанятые сотрудники тоже хотят кушать. Они постоянно бастуют и требуют больше зарплату, больше пенсий, лучших условий работы, отпускные начисления и все в этом роде. Так, да уж, в последнее время в Англии не бастует только ленивый. Вот и я о том же, сказала я, все это в свою очередь требует больше денег, и приводит к повышению налогов и добавлению новых типов налогов, ну и так по кругу. Новые налоги требуется обработать, отследить. Ну вы поняли, замкнутый круг. Ну а что сделать? Что ты предлагаешь? Брать налог гораздо меньше, например, 1%, но зато со всего оборота, а не с чистой прибыли. Вот и весь этот чиновничий рай становится не нужен. Столько дармоедов можно разогнать. И так во многом. А неплохим человеком оказался Натан. Разговаривали мы долго и о многом, а к вечеру засобирались домой. Я тут же пригласила его к нам в гости, так как возник неловкий момент на тему, где нам спать. Мы-то уже попривыкли спать вместе и у меня, но Тони все еще стеснялся, чтобы это стало общедоступным знанием. Перенеся нас всех домой, я вызвала много вопросов у Натана. Странная аппарация, никаких неприятных ощущений и очень быстро, задумчиво произнес он, что вы, это не аппарация, это метод нуль перехода. Он мгновенный и на любые расстояния. С помощью аппарации вы бы летели сюда 1000 лет. Где же это мы находимся? В шоке спросил он. Это мой мир. В смысле твой? Ну вот так, моя планета. Я ее нашла на окраине галактики, вдалеке от всех маршрутов. Это была необитаемая планета, я ее перенесла в жилый пояс светила, терраформировала, заселила животными и запустила погодный баланс. Это мой мир. Тут кроме нас из разумных только те, кому я даю доступ. А насчет где он? Над нами засветилась огромная голограмма с моим домом. Она начала все быстрее отдаляться назад, все дальше и все быстрее, вначале поглощая туманности, затем галактики и потом возникла точка на карте, подсветившись надписью «Земля». В общем вот, скромно кивнула я на голограмму. Не хочу вас пугать, но аппарацией вы сюда не попадете, да и не сработает она тут. После того, как все отошли от шока, я предложила вылечить все старческие болячки и омолодить Натана. После разъяснений, оставили его в медицинской капсуле. Хоть проклятия, которые были на крови капсула и сняла, оказалось, что со временем, некоторые каналы маны перепутались и зажались. Это должно было занять капсулу на несколько часов. Мы присели на веранде, развалившись на диване. Набегались мы за сегодня, то на лыжах катались, потом купались, потом разговоры эти. «Может, телек посмотрим?» – спросил Тони, обнимая меня и прижимая меня к себе. Молча развернула голоэкран с последними новостями и каналами от BBC. Интересных передач было не так много на всем телевидении, однако, видимо, Энтони хотел просто переключить свое внимание на какое-то время. Вдруг он встрепенулся и повернулся ко мне всем телом. «Погоди-ка, раз мы так далеко от Земли, как мы здесь видим каналы из Англии? Да я давно уже выбросила ноль пространственные буи вокруг Земли. Вот они и передают сюда все радиопередачи. А дальше Искин все конвертирует, и вот мы имеем такое радиовещание. Я обычно в технических мирах, которые более-менее развиты, всегда выкидываю такие, чтобы быть в курсе. А можно посмотреть какую-нибудь передачу из другого мира?» Мечтательно глянул на меня Тони. «Да я-то без проблем, но ты же языка не знаешь. Ничего не понятно ведь будет. Ты ведь не думаешь, что все в галактике говорят по-английски?» Я включила какой-то новостной канал одной из колоний Галактической Империи. Как и ожидалось. Быстро, живо, красочно. Много рекламы, и ничего не понятно. Потом пошла прямая трансляция с гонок на космических ботах в астероидных полях. Тони сидел и подпрыгивал, то за кого-то болея, то переживая, когда небольшие персональные скоростные боты входили в резкие пики и повороты. Крутясь на сидении, он поглядывал то на экран, то на меня, а я перевела пристальный взгляд на него. В очередной раз повернувшись ко мне, он остановился и взглянул мне в глаза. Так мы сидели примерно минуту, а потом я улыбнулась и сказала: «Какой-то ты напряженный сейчас, слишком много впечатлений». «Это да, день сегодня был суетный. Давай я тебе сделаю минет, расслабишься», — улыбнулась я. «Чего?» — переспросил меня Тони. «Отсосу тебе, вот чего», — засмеялась я. «Расслабляет здорово такое дело», — разъяснила я свою позицию, положив руку ему на пах. Убрав его одежду, я мгновенно переоделась в обтягивающее, суперкороткое красное платье, с красными чулками и трусиками-стрингами. Опустившись на колени перед ним, я взяла его головку в рот и услышала тихий стон. Постепенно обрабатывая его член язычком, я подалась вперед, заглотив еще вялый прибор и почувствовала, как он начал быстро твердеть от моих ласк. Мы наращивали скорость, и довольно скоро Энтони начал трахать мой рот и мое горло. Так как у меня в теле не предусмотрено рвотного рефлекса, да и дышать мне не требовалось, я спокойно заглатывала его член до упора. Размеренно забивая свой член в мою глотку, Тони вдруг ускорился, застонал и кончил мне прямо в рот, давая возможность проглотить все его семя и тщательно вылизать его член. Расслабившись, Тони лег на меня, поглаживая мою щеку. «Ну как тебе, любимый, понравилось?» «О, да, это стоит делать почаще», — ответил он. «Мне тоже нравится твоя сперма, хотя если слишком часто, то можно убить удовольствие», — пошло улыбнулась и подмигнула ему я. Полежав и поцеловавшись еще некоторое время, я почувствовала, как его рука проникла мне под платье в трусики и начала раздвигать мою киску. «Ну что, ох, есть силы ха прокатить меня на своем члене», — спросила я, несколько раз подмахнув его пальцем, ласкавшим мой клитор. Не говоря ни слова, Тони отодвинул мои стринги в сторону и сходу вогнал заново вставший член до упора. «Аха, да, еще, еби меня, сильнее, быстрее, глубже». Я получала огромное удовольствие, прижимая своего любовника руками и ногами к себе, словно поршень, равномерно вгоняя в меня свой член. Каждым ударом он будто нажимал на кнопку, вышибая из меня крики удовольствия. Доиграв эту симфонию чистого секса, мы начали сотрясаться в экстазе, и я вновь почувствовала себя заполненной. Обмывшись ментоплетением и переодевшись в домашнее легкое платье, я подошла к Тони. «Ну что, пойдем в кроватку, а потом я пойду за твоим дядей. Ты помнишь, он должен работать завтра. Ну ему же не надо в офис бежать с утра». Надо сказать, дядя был артефактором и имел собственную практику. Я даже хихикнула, когда мы это с ним за чаем обсуждали. Хотела даже брякнуть нечто про занятие, для правильного еврея, возиться с драгоценными камнями и золотом это как раз для него, причем бизнес был семейный. Ну прям умилилась я от потомственного еврейского ювелира. В смысле артефактора. Да, но, если ты вспомнишь, он упоминал, что ему надо закончить несколько заказов. Может перенесешь нас прямо в кроватку? Лениво развалившись на диване перед голоэкраном, спросил Тони. А кое-кто становится ленивой сосиской, рассмеялась я. Давай, давай, ножками топай, тут от силы 20 метров до спальни. Хватит эксплуатировать хрупкую девушку. На ручки, хитро прищурившись и протянув обе руки в мою сторону, ответил он. А пинок по заднице вместо ручек, вроде бы это мужчины в вашем мире женщин на руках носить должны, ответила я, выпятив губки в притворной обиде. Ой, да шучу я. Вскочив, Тони подхватил меня на руки и, закружив, поцеловал. «А что ты про наш мир говорила?» — спросил Тони, неся меня на руках в сторону спальни. Я полностью обнулила свой вес, чтобы ему не напрягаться. «Да, жила я в нескольких мирах с матриархатом». «И как?» — не дождавшись ответа, спросил мой возлюбленный. «Да примерно так же. Многие вещи одна на другую аннулируются. Что-то одно лучше при матриархате, зато нечто другое чуть лучше при патриархате. И кем ты там была?» Я аккуратно слетела с его рукой в полете, преобразилась в Элиниль. Под 2 метра ростом, серо-голубая кожа, острые уши и светящиеся белым глаза, с радужной голубой окантовкой смотрелись просто сногсшибательно. Эти серые эльфийки выделялись тем, что были обычно выше ростом и шире в бедрах, чем мужчины. Тазовые кости и более тонкие мышцы давали дополнительную физическую силу, ловкость и выносливость. На мне был одет зеленый комбинезон, очень плотно облегающий мое тело и подчеркивающий все его формы. На спине, в специальных металлических ножнах, висели 2 меча, закрепленные крест-накрест, а на правом бедре висела плеть из кожи степного сауроса вставками из лунного металла. Мое лицо было очень утонченным, с подчеркнутыми аристократическими скулами и белыми бровями в разлет. Длинная, туго заплетенная коса, с вплетенными спицами и острым, заточенным серпом на конце. «Смертный», положила я правую руку на левую грудь и, наклонив голову на угол, четко выверенный согласно заковыристому эльфийскому этикету, «тебе выпала честь говорить с Алиниль Ратайна Навайнда Детринель, вторая мать дома поющей ветви», произнесла я низким грудным голосом. «Охренеть», смотрел снизу вверх на меня Тони. «Никогда не видел эльфиек, вот бы посмотреть на такой мир, интересно же». «Ни-ни, даже не думай о таком», сказала я, внимательно посмотрев на Тони. При этом мои глаза ярко загорелись белым и начали испускать видимый туман магии. «С тобой никто говорить и не будет, просто истыкают стрелами как ежика, Ну а потом разговаривать уже ни с кем будет. Ну может сейчас уже не истыкают, я тебя браслетом защитила, но нарываться не стоит. Там людей как бы так помягче сказать. Ну в общем не любит их там. Там их вначале убивают, поморщилась я, обнажая небольшие клыки, а уж потом. Ну в общем потом для них не бывает. Такие надменные эльфы, нет, там просто люди такие. Средневековье в худшем виде. Антисанитария, болезни, ну все как ты себе представляешь. Я была некоторое время в посольстве у людей, к типичному человеку там не подойдешь даже, но почему, воняет, коротко ответила я, они не моются, постоянно чешутся и болеют, ну в общем неаппетитное зрелище, задумавшись, я произнесла, а ведь они же там с женщинами общаются, и целуются, наверное, да кошмар в общем, я там ничего не ела и у них не спала, людей там обычно нашпиговывают стрелами на подходе, а потом труп сжигают, чтобы болезни не распространяли. Если хочешь, могу управляемого дрона туда запустить и показать тебе. Ходить туда очень не рекомендую. И это уже после того, как я там их церковь уничтожила. Вот где были фанатики. Это в основном из-за них люди пришли к такому состоянию. Да ну их, если ты так говоришь, то ну его. Пойдем проведаем моего дядю и вытащим его из капсулы. Я перенесла нас в медицинский центр и подошла к капсуле Натана. Над артефактом завис молодо выглядящий мужчина примерно 30 лет. Просмотрев результаты работы капсулы, я повернулась к Тане и сказала, «Он сейчас спит, сам процесс закончен, можно будить, ну давай». Открыв глаза, Натан дернулся, глядя на меня в упор и спросил, «Я что умер, и кто ты?» «О», — сказала я, обратно превращаясь в человека Гарриет Поттер, «Извини, Натан». Это я Тони показывала, кем я была в одном из миров. «Ну ты меня напугала», — сказал он, хватая свои вещи и собираясь одеваться. «Постой, Натан, это теперь на тебя не налезет. В смысле наоборот, болтаться будет, вот посмотри теперь на себя». Развернула перед ним отражающую поверхность в полный рост, в которую он и уставился. «Ну ничего ж себе, огромное спасибо, не знаю даже, как и благодарить. Я хорошо понимаю, что за такое отдариться не получится и что я твой должник пожизненно. Вот это да, да я себя настолько хорошо никогда не чувствовал. А меня теперь не захотят выпотрошить. Просто чтобы узнать секрет, как я так помолодел, вот это как раз вторая причина, по которой я тебя остановила», — ответила ему. «Вот, надержи». Передав ему мой обычный браслет с одеждой, защитой коммуникации, одела его сама. Простояв пару минут с отсутствующей миной на лице, принимая ментальный пакет с инструкциями работы и описанием, очнувшись, он выбрал для себя одежду из каталога и, посмотрев на меня, сказал, «Ну теперь мой долг увеличился еще больше. Скажи честно, что бы ты хотела взамен? Мою душу? Ты, Натан, не нервничай. Мне твоя душа ни к чему, да и ничего другого не нужно. Я поняла, что ты имеешь в виду. В твоем мире бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но ты должен все же понять, я не из твоего мира и мое духовное развитие просто неизмеримо выше вашего. Это тело вместе со специально разработанным мной разумом как бы симулирует поведение обычного человека вашего мира. Без такого механизма, я бы вообще не смогла с вами общаться. Мы бы даже не поняли друг друга. Поэтому просто прими, для меня и для любого моего сородича абсолютно нормален чистый альтруизм. Я действительно могу помочь просто так и для меня это не является чем-то ненормальным. Теперь более понятно, да, хоть для меня это и дико, ничего, именно в этом и заключается лестница духовного развития, это твой следующий этап, ну что же, сказала я, перекусим и я верну тебя обратно, честно говоря, я бы только чаю выпил, перед сном не хочу наедаться, посидев и выпив успокаивающего эльфийского сбора трав, мы тепло распрощались, и я перенесла Натана домой, практически синхронно с Тони вздохнув с облегчением мы засмеялись. День сегодня был действительно суетный. Хорошо, что он подошел к концу. Глава 16. Луна. Утром Энтони проснулся в прекрасном расположении духа. Как обычно, его любимой не было рядом. Как она любит говорить, спать мне не надо, куда же девать 8 часов времени. Приняв в душе все гигиенические процедуры, молодой человек оделся и пошел искать Гарриет. Обходя комнату за комнатой огромного дома, он недоумевал. Куда же она могла деться? Уже отчаявшись и решив позвонить через браслет, он, открыв очередную дверь, чуть не был снесен звуками инструментального ансамбля. Видимо, на комнате стояла заглушка, а теперь она исчезла. Его зазноба нашлась играющей на музыкальных инструментах в 4 экземплярах. Именно столько своих девушек он заметил одновременно играющих заводную мелодию. Из всех инструментов он смог узнать только ударную установку, на которой довольно лихо отбивала ритм Гарриет в серой толстовке и коротком платье без обуви. Ее замечательные ноги тоже отбивали ритм на тарелках и большом барабане. Немного завис он, глядя то на одну, то на другую Гарриет. Мелодия прервалась и инструменты плавно исчезли, а три из четырех девушек просто пропали, а четвертая, улыбаясь, подбежала и бросилась к нему на руки и поцеловала. Еще сильнее тормознул он. «Ага, вот тебе сказала она, с добрым утром. «Да», увидев трех моих допили, бедный Тони как-то тормознул. Видимо, с утра еще не проснулся. «Пойдем перекусим», спросила я, «да отправимся к Луне. Будем склонять невинную деву на темную сторону», рассмеялась я, «надо захватить печеньки». Не поняв юмора ситуации, и так сильно пробуксовывающий с утра Энтони воззрился на меня с непониманием. «Ну, в смысле, шутка такая есть. Устоявшийся прикол просто. Какая шутка?» Я отскочила от Тони подальше и превратилась в огромного качка-амбала с кучей шрамов на роже и красными глазами, одетого в черный шипастый доспех устрашающего вида и протянув к Тони руку, гулким басом произнесла: «Переходи к нам, на темную сторону силы, Тони, у нас есть печеньки». Сразу после этого я вернулась в свой прежний вид и глянула на застывшего в ступоре юношу. «Да, от скуки с тобой не умрешь, это точно. Иногда я забываю, что ты не та милая девчонка, а всесильный демиург. Ай да забей, сам таким тоже скоро станешь. Тренируйся только». «Скоро это когда? Ну ты как-то даже поразительно быстро прогрессируешь, поэтому тебе примерно лет 300 возьмет, наверное, если постоянно и целенаправленно тренироваться. Ох, это очень много. Ну не мало. А как же ты? А что со мной? Ты все это время будешь рядом? Ну да. А что? А, я, кажется, поняла. Ты имеешь в виду, что я путешествую между мирами? Да, тебе же надо будет на каком-то этапе идти дальше. Помнишь, я говорила, что создала это тело и личность? Именно создала. То есть тело энергоморфа и личность – это отдельный конструкт, а все остальные слои души у меня общие с основным телом. Память, магия, астрал – все это общее, но вот именно это тело, специально созданное. Трудно это объяснить. Это как много параллельных сознаний. Я сейчас нахожусь одновременно в нескольких тысячах миров. Ты пойми, иначе у нас бы даже не было пересекающихся точек взаимодействия. Мы дошли до столовой, и Тони все время завтрака обдумывал мои слова. Я постараюсь тренироваться побольше, чтобы побыстрее тебя догнать, если смогу. Не надо нервничать, любимый, все это так растянуто, чтобы ты не двинулся умом. Если все 300 лет ты будешь только тренироваться, это же с ума можно сойти. Довольно скоро мы вместе начнем выполнять задания. Некоторые ты сам будешь выполнять. Ты не подумай, я часто обучаю разумных, но любовные отношения не возникают всегда. Ты ведь осознаешь, что я не смотрю на красоту твоего тела, а больше на сияние твоей души. Бывает, возникает вот такой резонанс, но не всегда. А от чего это зависит? От излучения любви, возникающего при резонансе наших душ. Это как с обычными любящими людьми, только они не знают, от чего возникают эти чувства и не могут их вызвать сами. После завтрака мы поспешили отправиться на встречу с Луной. Просто поговорить с маленькой девочкой без ее отца было бы трудно. Тем более уговорить его на частное обучение вне Хогвартса. Я и не собиралась особо давить. Выйдет, хорошо, а нет, так нет. Я ведь и так на уроках только числюсь. То есть статус студента Хогвартса лишь дает мне право там находиться. А на самом деле я особо на занятия так и не хожу. Из всех заклинаний, которых я до сих пор не видела, и скин нашел всего два. Кстати, новых зелий было всего одно, и то я смогла заменить ментоплетением. То есть выхлоп от этого Хогвартса для меня реально почти нулевой. Да, разговор с отцом Луны был непростым. Трудно говорить с человеком немного не в себе. Ой, да что я говорю, с просто тихо помешанным. Это я лечить не буду. Он такой уже давно, и мое лечение просто полностью перекроет его личность. Не знаю, чем это закончится, но трогать не стану. Он не кричит, дико не хохочет, на людей не кидается. Ну и ладно, что еще требовать? Сама Луна с нами сразу подружилась. На самом деле девочка была довольно одинока. Я, конечно, перенесла их обоих к себе домой и полностью вылечила, хотя оба не имели никаких проклятий или особо запущенных болячек. Выдав обоим браслеты связи, я перенесла Ксенофилиуса обратно к нему домой, и мы продолжили общаться с Луной. Что меня удивило, так это то, что у нее был уже довольно взрослый взгляд на вещи и довольно развитое понимание сложных концепций. Договорившись пока что на один год обучения в Хогвартсе, чтобы попробовать и завести друзей, мы просто продолжили общаться как ни в чем не бывало и дальше. Вот что меня сильно удивило, так это то, что по моим данным, подтвержденным медкапсулой, она уже способна принять первичную ментосеть. Я решила установить ее и Луне и Тони в ближайшее время. Вначале, Луна среди нас немного зажималась, но я решила познакомить ее с моими друзьями из Хогвартса. Все равно делать детям летом особенно нечего. Родители на работе, либо заняты, а друзья раскиданы по Англии. А в данном случае, большая часть была абсолютно не против отпустить детей поиграть у меня дома. Большинство из них даже не догадывались, что мой дом находится так далеко. Лето у нас прошло замечательно, мы купались, катались на лыжах, смотрели головизор, играли в игры и путешествовали по нескольким мирам. Это уже была моя инициатива. Я брала с собой людей в места, где побезопасней. Поставив всем ментосеть, я загрузила на них пакеты знаний по обычным наукам и по палочковой магии. Обучение шло с обычной скоростью и параллельно, ментосеть разбирала завалы из знаний и впечатлений детских лет, упорядочивая и раскладывая все знания по полочкам. К концу лета, родители не могли нарадоваться на подросших, похорошевших и поумневших детей. Август многие провели с семьей, а Луна просто прикипела к моей форме кошки. В каждый свободный момент она меня гладила и старалась гулять со мной именно в такой форме. Придя в гости к Лавгудам, я перекидывалась в большую кошку. Первый раз огромная белая пантера, которую беззаботно гладит маленькая девочка, привела к ступору Ксенофилиуса, а когда пантера поздоровалась с ним и назвала по имени, он тихонько присел за стол. Я, конечно же, перетекла в форму Гарриет Поттер и обратно, чисто для демонстрации, чтобы он не боялся, но эффект первичного шока все же остался. Мы с Луной похихикали, и Луна начала демонстрировать отцу заклинания, которым обучилась через ментосеть. Вообще, мы с Луной и с Энтони часто переходили в этот мир именно чтобы они смогли потренироваться в палочковой магии. Знания за первые 4 курса уже улеглись у Луны в голове, а Энтони уже мог уделать по знаниям любого выпускника, причем не только Хогвартса. Осень для нас наступила довольно резко, особенно контраст стал заметен из-за того, что большую часть времени мы проводили в моем мире, где времена года не сменяются. После 2 недель у меня, переходишь в старушку Англию, а листья уже начали покрываться золотом. Потом вновь ко мне, и снова обратно, а уже земля покрылась желтым ковром. Выглядело как переключение картинок на экране. Наступил новый учебный год, но вся наша компания единогласно решила, что дополнительных 9 часов трястись на паровозе не стоит, и появились мы вместе со всеми, но вышли из другого коридора. Отведя Луну в специальный коридор, где скопились будущие первокурсники, мы пошли за свой факультетский стол. Я особенно не следила, но оказалось, что в результате подковерных интриг директором школы стал Эдмонд Гринграсс, относительно нейтральная фигура, устроившая всех. На должности учителя зельеварения, а также деканом Слизерина оказался Майкл Джакстоун, бывший выпускник Слизерина и зельевар больницы Святого Мунга. Зато на позицию учителя этикета взяли Нарциссу Малфой, таким образом уравновесив нейтралов. Хотя теперь, все эти определения стали незначительны, ведь совсем уж радикалов как с одной, так и с другой стороны не стало. Именно таким образом миссис Малфой оказалась безутешной вдовой. Безутешной она побыла примерно 2 минуты, а затем стала даже наоборот, очень сильно радоваться. А после визита к гоблинам, она возрадовалась еще больше, хотя после скромного 3-дневного празднования, хотя назовем вещи своими именами, она на 3 дня ушла в грязный запой. В общем, после этого возрадовался уже Драко. Все лето, не скованная запретами со стороны Люциуса, она буквально палками выбивала из него дури и вбивала хоть какое-то понимание. Глядя сейчас на Драко, нельзя сказать, что это было совсем уж бесполезно, однако из-за того, что клуб по интересам бывших одноклассников Тамари Дбла распался самым радикальным образом, Драко был несколько потерян. Видя такой расклад, Нарцисса резко воспылала желанием просвещать молодежь в деле магического этикета, а по-простому, решила присмотреть, чтобы дитятка по дурости не нарвался, ведь богатого и влиятельного папочки теперь нет, а вот враги, которых эта самая дитятка себе на ровном месте завел, никуда не делись. Вот и металась несчастная женщина из стороны в сторону под гнетом обстоятельств. Да уж, жизнью женщины не позавидуешь. Можно сказать, с раннего детства, муштра от любящих родителей Блэков, где список наказаний был широк и изуверски разнообразен, и единственное, что в списке не значилось, был Круциатус. Затем ее банально продали в рабство Малфоим. Каким чудом она сумела избежать быть заклейменной рабской меткой, как сестренка Белла, вообще не знает никто. Эх, какая дружная и любящая семья Блэк. То-то Андромеда так резко подорвалась и выскочила замуж чуть ли не за первого встречного, лишь бы смыться поскорее. Видать, альтернатива была совсем уж мрак. Но все же нарцисса смогла, не сломалась. Пронесла надежду хоть на какое-то будущее в сердце, и вот оно, выигрыш в лотерею. Деньги, имущество и влияние, все теперь принадлежат ей, а уж она, а что она, естественно, единолично распоряжается всем этим и довольно резко шлет всех бывших друзей, раньше считавших ее чем-то вроде говорящей табуретки, четко и однозначно в задницу. Несколько особо непонятливых в виде тщательно проклятого фарша увезли в больницу Мунга, где их до сих пор собирают по запчастям, после чего все как-то резко уверились в том, что науку Вальпурги Блэк девочка Нарси совсем не забыла, а вот арсенал у Блэков был очень многообразен. Схожу на ее уроки хоть несколько раз, ну хотя бы из уважения. Оказалось, что некоторую замену распределяющей шляпе все же смогли создать, хотя теперь это был просто шар на подставке. Распределяемый клал на него руки, и шар распределял по каким-то своим критериям, высвечивая цвета факультета. Я даже не стала особо вдаваться в подробности его работы. Просто, когда пришла очередь Луны, я накрыла шар прозрачным сферическим щитом, на который Луна и возложила свои руки, ну а я уже создала иллюзию рейвенклавских цветов. Все не просто, а очень просто. После всех процедур знакомства, ужина и заключительной речи нового директора, мы с Луной, Таней и девочками пошли спать ко мне домой, даже не заходя в гостиную Рейвенкла. Я хотела решить проблемы с Флитвиком, дабы он не нервничал из-за исчезновения некоторого количества детей. Его теперь было не узнать. Став высоким и статным, он решил сбрить бороду. А так как я отмотала его физический возраст во время лечения, он теперь был довольно приятным молодым человеком. Я переговорила с ним, а будучи уже в курсе наших дел, он, рассыпавшись в благодарностях за свое излечение и омоложение, заверил меня, что с ним вообще никаких проблем не будет. Глава 18. Учеба. Бедная Луна, сейчас вспоминая, чем занимаются первогодки и их подготовительные курсы, это просто кошмар. Луна, может быть, стоит задуматься и перевестись на несколько курсов вперед? Вот они на пятом, можем обе к нему присоединимся, что думаешь? А разве так можно? Можно, почему нет? Ты ведь прямо сейчас знаешь все заклинания до конца четвертого курса. Ну примерно, там я в пакеты впихнула больше. Это знания, которые изучались еще 300 лет назад, раньше просто программа была шире. Зелья тоже, просто потренируемся и всех дел. Давай пробовать, ответила Луна. Надоело разрабатывать кисти рук и слушать про великих магов древности. Уведомив нашу компашку, выяснили, что Гермиона и Ханна тоже изъявили желание ускорить свое обучение. Сбившись вместе, мы подошли к Флитвику и спросили, есть ли такая возможность. Оказалось, местные преподаватели имеют право принимать экзамены только до четвертого курса включительно. На пятом курсе принимает уже специальная министерская комиссия. Пошушукавшись между собой, все девчонки согласились сдать экзамены экстерном за четвертый курс включительно. Флитвик спросил уже у меня, не хотела бы я сдать экзамены сразу за седьмой курс прямо министерской комиссии, отдельно от всех остальных. Оказалось, что такая возможность есть, и стоит она не очень дорого. Зачем это мне? В непонимании спросила я. Вы бы смогли получить диплом об образовании, ответил мне Филиус. Ну и куда я с ним? На работу сможете устроиться? Уже тише сказал он. Да ладно, серьезно, вы, наверное, за лето отвыкли и вас отвлекает мой внешний вид, захихикала я. Да, что-то я сегодня еще не вошел в колею. Вместе посмеявшись, мы решили назначить экзамен по чарам на завтра и разошлись. Флитвик также пообещал справиться у других профессоров, сможем ли мы сдать экзамены по их предметам экстерном и когда. Проще всего нам было на арифмантике, рунам и чарам. Легко продемонстрировав все знания по факультативам, Флитвик легко зачел нам чары буквально на следующий же день. На истории магии я особенно не заморачивалась и читала ответы на все вопросы прямо из головы профессора. Все равно книги по истории переписывают каждые несколько лет, как только меняется правительство. Сдав и этот нудный предмет на превосходно, нам осталось поймать неуловимых профессоров трансфигурации, травологии и зельеварения. С мисс Спраут Флитвик сумел договориться, и до конца недели мы положили еще одно превосходно в нашу коллекцию. Хотя это и было с натяжкой, ведь несмотря ни на что, практику мы не сдавали, а там бы пришлось и проект какой выращивать, но я откровенно дала взятку омоложением и исправлением всех дефектов для тела одного небезызвестного профессора. Хе-хе, мы получили выглядящую на 25 лет красавицу мисс Спраут, вызвав тем самым шепотки и подозрительные разговоры. Даже пытались получить сведения о том, как это стало возможным, от самой мисс Спраут. Однако она их просто послала на отработки, чтобы было чем заняться. Ну да и баллы поснимала тоже. Некоторые не совсем дальновидные индивиды попытались даже угрожать, пришлось мне нескольких слизеринцев тихонько проклясть. Теперь, как только они начинали думать о чем-то подобном, мышцы сфинктера расслаблялись, и им приходилось быстро бежать в туалет. В общем, привела их внутреннюю суть засранца в полное соответствие с внешними проявлениями. Конечно, ситуации с нашими учителями Флитвиком и Спраут коренным образом отличались. У профессора Флитвика изначально все было в порядке, и никто не задавал дебильных вопросов. Все-таки чемпион Европы по дуэлям сможет и сам вломить кому угодно, в отличие от тихой домашней Спраут, и все это и сами понимали, а кто не понимал, тому разъяснили. Но буквально за неделю мои дроны развили естественный рефлекс у всех непонятливых, что туалетов в Хогвартсе не так и много, и очень часто можно просто не успеть добежать. Понятное дело, что проблему полностью это не решит, ведь с ней пока пытались говорить лишь дети, поэтому я просто стерла им память. Если не поймут, придется убивать. Доброй и пушистой со всеми я быть не подряжалась. Я и так прямо или косвенно грохнула уже несколько миллионов бандитов. Ну, пары больше, пары меньше, я даже не замечу. На назначенный экзамен по трансфигурации мы пришли только через неделю. С преподавателем я даже не была знакома, а потому относился он ко мне довольно предвзято, а когда узнал, что у меня, а ужас, даже нету палочки, вообще начал говорить через губу. «Профессор, давайте вы просто проверите мои знания и не будем переходить на личности», заявила я в ответ на его сверкающие глаза. Когда я, вообще не глядя на объекты трансфигурации, спокойно превращала все, что он хотел, во все другое, даже не двигаясь и не разговаривая, он был под впечатлением. Стараясь хоть на чем-то подловить меня, он постепенно начал пытаться спрашивать материал за седьмой курс. «Странный человек, для меня ведь трансфигурация – не наука, просто твердые иллюзии. Это у него на каждую отдельную иллюзию есть совершенно отдельное заклинание. Я же просто представляю в разуме нужный образ, а Искин его мгновенно воплощает. Искину вообще без разницы, какой именно это будет предмет». Когда наивный профессор уяснил, что сложностью образов меня не напугать, он решил, что на каком-то этапе у меня кончится мана в резерве. Ну, у меня и резерва то и нет, есть источник. Он сам на лету вырабатывает любое нужное количество энергии. Когда и это не прокатило, он со скрипом и скрежетом зубовным поставил мне превосходно. Уже после меня, мои друзья проскочили почти мгновенно. Потратив на меня почти час, каждую из моих подруг он держал не более чем 10 минут. «Странно, не любит он тебя», сказала мне Хана, «вроде ты с ним и не пересекалась вовсе». «Да уж, это точно», отозвалась Гермиона, «столько, сколько он тебя мурыжил, уже весь курс можно проэкзаменовать. Ну а я и не золотой галеон, чтобы меня все любили. Да и он просто решил наказать дерзкую девчонку, ведь я к нему на лекции не ходила, и вообще, он то думает, я тут просто так болтаюсь. Ну да неважно, осталось только зельеварение». Как оказалось, теперешний зельевар историю своего предшественника изучил. Ну и чем она закончилась, тоже изучил. Потому на меня он поглядывал с опаской и задал мне и остальным сварить несложные зелья из середины четвертого курса. Когда через 10 секунд я принесла ему готовый пузырек с зельем, он выпал в осадок. «Как?» – был его единственный вопрос. «Это не зелье, это эликсир. Просто вода, содержащая упорядоченную структуру, дающую идентичный результат». В бутылку преподаватель не полез, а просто серией диагностических заклинаний проверил мое зелье. Убедившись, что все в порядке, он молча поставил мне последнее превосходно и отпустил. Дождавшись остальных превосходных друзей, мы решили отметить переход на последний курс чаем с булочками. В основном проблем с переводом на четвертый курс с профессорами не было. Проблемы были с детишками. Известный факт: выскочек никто не любит. То, что мы спокойно перепрыгнули с второго на четвертый курс, разошлось в виде слухов мгновенно. Да и как тут не разойтись, ведь дети не слепые, Когда Гермиона с Ханой заявились на занятия четвертого курса по чарам, всем стало интересно, что они тут делают. Те скрывать ничего не стали и просто поведали всем желающим все, что те хотели знать. Основная масса детей отреагировали в общем никак. С нами они знакомы не были, и особо сей факт им до сих пор не мешал. Еще небольшая часть пошушукались и расслабились. Ну да, перешли, ну да экзамены сдали, но у нас есть более насущные дела. И последняя группа, как ни странно, с Гриффиндора спокойно пройти мимо не смогла. Вот свербело у них в одном месте нас то ли наказать, то ли не допустить. Их мотивацию я так и не поняла. Данные индивиды зачем-то напали на Гермиону. Это нападение она даже не заметила. В момент, когда девочка шла и на ходу читала письмо от родителей, двое имбецилов напали из-за угла. Их ступифай, как структурированная магия, был тихо поглощен щитом браслета и пропал, а Гермиона, ничего не заметив, прошла мимо. Ну а своим вторым нападением Рон Уизли и Симус Финниган сорвали приз Дарвина. Приз назывался «Напади на архимага и останься в живых». Они подкараулили меня в коридоре на выходе из большого зала. Я долго ходить вокруг да около не стала. Когда старшекурсники нашли их голыми и связанными, а мадам Помфри вытащила их палочки из их задниц, меня срочно вызвали к директору. Скандал в кабинете директора был в самом разгаре, когда туда пришла я. В кабинете уже стоял дикий крик, исходящий от рыжей толстухи. В момент, когда я вошла, она перевела свой взгляд на меня и набрала в легкий воздух. Заткнув сразу всех площадной парализацией, я спросила, глядя на Молли Уизли: «Прежде чем ты откроешь рот, подумай хорошенько, причем желательно головой, а не как обычно. Продумай, составила ли ты завещание, затем, вспомни о Северусе Снипе. Он меня тоже оскорбил в свое время». Взмахнув рукой, перед нами появилась четкая запись событий обоих нападений, где было четко видно, кто, как и когда напал и к чему это привело. «Давай-ка спросим у твоего дебила сыночка, для чего он напал из-за угла, в спину, на девочку, вначале на Гермиону, а затем, когда не вышла, на меня». Сняв паралич со всех в кабинете, я присела в кресло и приготовилась ждать. Молли подумала, просверлила меня ненавидящим взглядом и посмотрела на Рона Уизли. «Это правда?» Я посмотрела на молчащих и смотрящих в пол Рона и Симуса. «Ладно», — сказала я, поднимаясь, — «вы тут разбирайтесь, а я пойду». «Но постойте», — сказал вдруг новый директор, — «в любом случае, это не дает вам права так поступать с детьми. Вы уверены? Зато у меня есть другое право. Я могу вызвать их на дуэль за оскорбление и вероломное нападение в спину на девочку в замке, испокон веков считавшимся нейтральной территорией. Северус Снейп уже опробовал именно этот метод на себе. Хотя, конечно, если вы настаиваете...» — медленно проговорила я, обращаясь ко всем в комнате. «Нет, нет, мы не настаиваем», — взвизгнула Молли. Покачав головой, я обратилась к Финнигану. «Симус», — он поднял голову и посмотрел на меня. В глазах проскакивал страх и злоба. «Пойми, наконец, идиот, Уизли давит на мозги проклятие предателя крови. Там и изначально мозгов-то не было, а уж с проклятием». Снова укоризненно посмотрев на мальчишку, я перевела взгляд на пышущего ненавистью Рона. «Вот посмотри на него», — указала я рукой на Рона, — «именно так и действует проклятие. Рон, это было не предупреждение. Просто знай, еще одного нападения на моих друзей или меня ты не переживешь. Я просто тебе башку оторву, потом превращу твое тело в кирпич и закину в озеро, где никто никогда тебя не найдет. Еще всего 100 лет назад, таких как ваша семья предателей крови и магии убивали сразу, как только видели, не то, что не пускали в Хогвартс. И совсем не зря. Вместо того, чтобы искать способы снять проклятие, ты его всячески усугубляешь. До 25 ты уже не доживешь, даже при самом благоприятном раскладе. И детей ты иметь не сможешь. Симуса, ты, если не перестанешь общаться с предателем магии, также вскоре получишь клеймо». Посмотрев на всех в комнате, я развернулась и вышла из кабинета директора. Эпилог. Так как этот год в Хогвартсе был для нас последним, экзамены мы закончили на отлично. Министерская комиссия, конечно, была в шоке от того, что все их задачи одна из учениц выполняет без слов и без палочки, но списали это на «ну это же Поттер». Мы продолжали усердно заниматься, и у Тони с Луной все чаще случались прорывы. Находиться на более высоком уровне постоянно они еще не могли, но зато все чаще и все дольше могли на нем задерживаться. Всего 10 лет взяло у нас, чтобы перейти на уровень, на котором мы можем быть постоянно на более высокой духовной ступени. Мы все еще не отбросили наши физические тела, но думаю, и этот этап не за горами.